Глава 13. Ключ от замка или замка. «Давай ты больше не будешь ничего сочинять», — попросил меня Тоха, пока Кар нарезал круги, чтобы приземлиться. «И сочинения по литературе тоже?» — уточнил я. «Ты за меня их будешь писать. Шикарные идеи». «Ничего не шикарное», — Лиза все слышала. «Она просто не может смириться, что твоя история лучше». Все-таки я признался за нас обоих. «Ой, все!» — забормотала Лиза под смех Тохи. «Ну, у вас!» Приземлились мы у открытых кованых ворот, и не каких-то там, а в парке аттракционов. Мы таращились на огромные слова «Замок теней», украшавшие ворота. Кар уменьшался и возвращал свое человеческое обличие. Он аккуратно отряхивал свое новенькое чистенькое черное пальто, поглаживал карманы, проверял рукава и поправлял воротник. Он любовался им, не скрывая своей радости. «Ненавижу теневой город!» Тоха вышел вперед, но за границу ворот не шагнул. «Я бы уже давно там все обшарил, но ведь 100% везде дурацкие ловушки понатыканы!» Кар присоединился к нему. Они вдвоем изучали то, что располагалось за воротами. Но изучать особо не получалось, мы видели лишь силуэты аттракционов, затянутые густым туманом. «Эй!» — крикнул Тоха в туман и помахал рукой. «Есть кто?» «И тишина!» — зловещим голосом произнесла Лиза. «Но идти, видимо, придется». «Хорошо, что мы вместе!» — я смотрел в спину Кара, боясь, как бы он не исчез в самый важный момент. «Идем вместе, но договоримся, что везде будем вчетвером». Хорошо было бы за руки взяться, но я решил, что это перебор. Мы же не маленькие. Туман расползся по земле, едва мы зашли в замок теней. Ближе всего к нам располагалось колесо обозрения. Красные и синие кабинки в виде чашек с зонтиками медленно вращались по кругу. К ним вела шаткая лесенка, а кабинка, приближающаяся к месту посадки, чуть замедлялась. «На колесе точно не катаемся», заявила Лиза, увидев, как Тоха дернулся к аттракциону. «Я высоты боюсь». «Как же ты на каре летаешь?» — расстроился Тоха. «Кару я доверяю, а этой железяки нет». Кар кашлянул и низко наклонил голову. Ему стало приятно, и он изо всех сил пытался скрыть свое смущение. Американские горки Лиза отмела по той же причине. «Но они даже без петли!» — запротестовал Тоха. Сцепленные вагончики горок напоминали гибкое тело дракона. На переднем красовалась рогатая, клыкастая голова, из ноздрей которой клубился пар. А на последнем торчал не нарисованный, а металлический хвост, раскрашенный алыми всполохами огня. Лиза обломала нашу попытку проверить, работает ли автодром. Машинки включили фары, стоило нам приблизиться. Я вытянул к ним руку и, как малыш, сжал и разжал пальцы. «Хочу, хочу!» «А обойдешься», — заявила Лиза. «Тебе не 5 лет». «Напомнить, кто в торговом центре в куклы решил поиграть», — не отставал я от сестры. Кара пришлось оттаскивать от карусели с цепочками. Он примерялся к зеленому сиденью. Я помню, как катался на подобных. Он не сопротивлялся, но нам втроем пришлось тянуть его подальше от карусели. Я раскрывал руки и закрывал глаза, когда цепи поднимали кресло над землей, и я летел. Ветер за спиной был как крылья. «У тебя и так есть крылья», — твердила Лиза. «Зачем тебе карусель? Очнись, Кар!» Но сама застряла у большой ладьи, качели, раскачивающейся как маятник вперед и назад. Ладья тоже сбавила скорость, когда мы подошли ближе, словно оценивала, сядут ли в нее новые посетители парка. Вокруг тех аттракционов, которые теневой город заготовил не для нас, а для других своих пленников, сгущался туман, чтобы мы не задерживались где не стоит. Он стелился, извиваясь и, меняя очертания, к замку ужасов, над которым, как и над воротами, переливалось неоновыми огнями название «Замок теней». «Вы уверены, что нам туда надо?» — с надеждой спросила Лиза. «Обычно в замках ужасов не страшно. Пыльно, воняет, манекены уродливые, но не страшно», — она уговаривала саму себя. «Ой!» — вдруг закричала она. В тумане перед нами выросла вторая Лиза, кривая, с торчащим вперед животом, с изогнутой спиной и длиннющими, как лианы, руками. Лиза отпрыгнула от своего двойника и ощупала свои руки, ноги и живот. «Фух!» — выдохнула она. «Все в порядке». «Это зеркала!» — я разглядывал своего двойника. Он был низенький и круглый, словно колобок с ручками. В двух шагах от меня, в кривом зеркале, окутанном туманом, срослись боками Тоха и Кар. Они вовсе не стояли близко друг к другу, но зеркало поймало их и превратило в две худющие дуги. Зеркала образовывали целый лабиринт, но в нем совершенно не хотелось смеяться. Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед. Тоха недовольно разглядывал новое отражение. В выгнутом зеркале он напоминал плоский лист, недовольно хмурящий брови. «Никаких пчел я не вижу, Антон», — заозирался Кар. «Я про зеркала. Это Винни-Пух так говорил. У него были неправильные пчелы, а у нас...» Тоха вытянул губы трубочкой. «Все вокруг. Зачем теневому городу кривые зеркала? У него странное чувство юмора». «Кривые зеркала помогают отделять иллюзии от реальности. Кто-то, взглянув в них, рассмотрит настоящего себя, кто-то увидит верный путь, а кто-то запутается в них и в собственной душе». «Ты, Кар, как всегда, еще больше сбиваешь. Хорошо, что я об этом только подумал, а вслух сказал Тоха». Кар обиделся, опустил голову и прошел мимо зеркала, где у него голова расползалась волнистыми полосами. «Я читала, что Вселенная может иметь форму кривого зеркала», — Лиза старалась в отражение не смотреть. «Она вроде бы как пончик». И моя сестрица показала правой рукой то ли букву «О», то ли «нолик», в котором нам полагалось узнать пончик. Но в то же время как знак бесконечности. Левой рукой Лиска тоже сделала пончик, соединила две половинки, то есть она преломляется, отражает себя. Так и запишем. Лиска живет в двух пончиках. Я вам серьезные вещи говорю, Женя. Они не очень помогают, твои серьезные пончики. Но, глядя в кривые зеркала, как сказал Кар, мы можем увидеть больше, чем ожидаем. Последнее зеркало отражало вход в замок ужасов. Дверь в него была открыта, а в отражении закрыта. Более того, в ней торчал ключ. «Иллюзии и реальность», — прошептала Лиза. «Ложь и правда. А если...» — она подошла к зеркалу вплотную. «Если нам и не надо заходить в замок ужасов. Если это вообще не замок теней, а замок теней. А у замка должен быть ключ. Осторожно!» — воскликнул я. Лиска протянула руку к зеркалу. Ладонь ее не встретила препятствий. Рука отразилась сразу в четыре стороны — вверх, вниз, налево и направо. И внутри отражение дотронулось до ключа. «Он настоящий!» — глаза Лиски округлились. Она повернула ключ, и дверь в зеркале открылась. Туман рассеялся, парк вокруг нас наполнился веселой музыкой, громкими голосами, призывами прокатиться на каруселях, ароматами попкорна и карамели. Люди бегали, прыгали, катались, ели, смеялись и стояли в очереди к аттракционам, со всех сторон окружая нас. Из разноцветной толпы к нам выскочил высокий мужчина в коричневом костюме. От белой рубашки к карману пиджака или сюртука, или даже фрака, я не особо разбирался в такой одежде, тянулась золотая цепочка. Голову его венчал высокий цилиндр, украшенный коричневой лентой и темно-зеленым пером. Остроносая обувь блестела. «Потрясающе! Великолепно! Идеально! Вы нашли ключик! Есть замочек, есть и ключик! Все ожидания превзойдены, все надежды оправданы, все свободны, все свободны!» «Простите», — Кар выступил вперед, — «свободны эти дети. Они преодолели свой путь и получили награду». «Какую награду? В смысле свободны? Все, мы можем уйти из теневого города. Что открывает этот ключ?» Я давился важными вопросами, но не мог задать их, потому что мужчина в шляпе с пером сыпал своими потрясающе, великолепно, идеально. «Ну что вы, что вы? Жадничать нехорошо, делиться надо. Хорошие дети делятся, да, дети?» «Я предлагаю вам идти своей дорогой». Кар не отступал. Нос его удлинился и потемнел, пальто начало обрастать перьями. «Что нашли, не ваше, что нашли общее, а лучше мое. Ты не хохлись, воронья душа, все своим чередом идет, потрясающе, великолепно, идеально, ключик в замочек, тени в тенечек, и тебе всегда работа и городу веселье». Мужчина резко прыгнул вперед, ударил Кара, не успевшего поменять облик. «Не время, говорю, силой мериться, отдайте, что не ваше, чтобы жизнь стала краше». Он накинулся на Лизу, та сжимала ключ в руке. «Отвали!» — Мы с Тохой бросились ему на спину, но он скинул нас, словно мы ничего не весили. «Среди ясного дня грабеж!» — заверещал мужчина. «Вот какая теперь молодежь! Ключик украли и себе забрали! Вы врете, это наш ключ!» Лиза извивалась, но мужчина держал и тряс ее. Он улыбался всеми своими коричневыми по цвету одежды зубами и врал в голос, что ключ его. Люди продолжали бегать, прыгать, кататься и есть. Они не замечали вора, требовавшего чужое. «Пожар!» — закричал я. «На спасите никто не откликнется. Хорошие идеи редко приходят вовремя, но меня подстегнуло то, что я не мог помочь Лиске. Пожар! Горим!» В нормальном мире люди бы услышали мой истошный крик, но теневой город делал своих жителей глухими и слепыми, когда ему это было на руку. «По темным переулкам не гуляли, в одиночку не ходили, к себе внимания не привлекали, ни одной ошибки не совершали, или по безлюдному парку бродили, приключения находили». Мужчина издевался над нами. Гадкая улыбочка не сходила с его лица. Он наслаждался своими шуточками. «В парке народу уже море, но им все равно на горе. Никто не поможет, жизни и здоровье стоят дороже. Неразумнее ли согласиться, ключ мне пригодится». Он был прав. Он был выше и сильнее нас, и его поддерживал город. «Лиска, отдай ему ключ». Тоха пытался расцепить мою сестру и мужчину. Он почти умолял. «Мы найдем другой выход». Я подбежал к Кару. Не может быть, чтобы у него не хватило сил подняться. «Что нам делать?» «Пусть отдаст». Возможно, он предназначался не нам. Лиза услышала его тихий голос. Она перестала сопротивляться. Ключ выскользнул из ее руки, звякнул о землю. Мужчина опустил Лизу, поднял ключ, повертел у ее носа. «Мое, мое, не возьмешь!» и большими скачками ворвался в толпу. Но тут же вывалился обратно, плюхнулся на спину, размахивая в воздухе руками и ногами, как большой перевернутый таракан. «Ты прав, что ключ не для них!» Мы с Тохой осматривали Лизу, которая вытирала горькие слезы со щек и не отвечала на наши расспросы, как она себя чувствует, поэтому не сразу обернулись на знакомый голос. «Но он и не для тебя!» Над мужчиной стоял Саша. Он больше не прятал лицо под капюшоном. За ним маячила довольная Каролина. «Он дожидался меня. С его помощью я попаду домой и заберу с собой друзей. А ты, — Саша указал на мужчину пальцем, — ползи отсюда!» Лиза взвизгнула и спряталась за мной. Мужчина так и не поднялся с земли. Он уменьшился, коричневый костюм сжался, превращаясь в жесткую щетинистую спинку, из-под которой торчали 6 тонких растопыренных ножек. Таракан убежал прочь. Теневой город стремительно проигрывал.